«А зачем еще мы сюда пришли, по-твоему?» — шепотом возмутилась Браун. «Здесь сигналка, я чувствую. Не приближаться, пока не разрешу, и сундук его не вздумай трогать». «Это-то понятно», — вздохнула Браун и, чтобы не терять времени, приступила к визуальному осмотру Хагридового жилища. Одно единственное помещение и комната. Ни предбанника, ни приватного закутка. Все на виду. С потолка свисают вязанки душистых трав к чаю и несколько красивых фазаньих чучел в качестве украшений. Чей-то давний подарок, наверное. При изготовлении искусно выполненных тушек использовалась трансфигурация. Чучело общему антуражу очень подходит. Пылеотталкивающие чары тоже присутствуют. Грубо отделанные, но монументально прочные ложи. Полутораспальные, исходя из габаритов лесника, накрыто простым лоскутным одеялом, и здесь не лишенным изящества. Лоскутки подобраны друг к другу толково и ни один не повторяется. Еще один подарок, заказ под нестандартный размер кровати, маловероятно, что это сделал сам Хагрид. Даже если он удержит в руках иглу, у него не хватит терпения все это сшивать. Хотя шуба у Хагрида тоже сделана из кротовьих шкурок, а этих шкурок под хагридовый размер нужно. Огромный сундук у кровати. На сундуке оставлена большая охотничья сумка, сейчас полупустая. На многочисленных заклепках и застежках кое-где застряла странная жесткая паутина и белая конская шерсть. Поправка, не конская, единорожья. Богато прогуливаются хагвартсовские лесники. Большой раскладной зонтик стоит почему-то у сундука, а не у дверей. Что-то с этим зонтиком не так, трогать его хочется еще меньше, чем сундук. Ну и не будем пока что копать эту тайну, сделаем себе зарубку в памяти. Платяного шкафа нет, верхняя одежда висит прямо на стенах, на вешалках-гвоздях. Есть летнее кожаное пальто с широченным поясом, еще одна шуба, две какие-то мелкие шубки белого меха детские, что ли. Да какой там детские, лаванда в такой утонула бы. Зрение выдало фортель на фоне окружающего хагридового размера. Мама дорогая, это же настоящий русский писец. Две полные мужские шубы до пят. Кто довел их до такого состояния? Будто вымочили в трясине, небрежно прополоскали без мыла в озере и высушили на крыше этой же хижины. А это что такое? ГМ. Черная кожаная куртка хагридового размера. Множество серебряных заклепок, застежек, пряжек, шипов. Куча карманов, ориентированных под немыслимыми углами. Еще больше застежек молнии и свисающих ремешков. Брутальная вещь. Рядом странный шар. Можно было бы назвать его магловским шлемом с прозрачным забралом. Лаванда иногда видела такие на улицах Лондона, но голова Хагрида в него не влезла бы точно. Рядом висят огромные защитные очки консервы на ремне. И отдельно, связка мелких ключей, не подходящих из-за размера ни к одной двери в Хогвартсе. Стильный блестящий брелок с надписью «Триумф». Неужели Хагрид имеет дела в магловском мире? Обдумаем позже. Стол. Глиняные чашки литрового размера. На удивление много, 5 штук. Хагрид моет посуду раз в неделю. Нет, скорее, это пресловутые посиделки с гриффиндорцами. Чисто вымытая тарелка с ложкой, оставляемая для хранения прямо на столе. О, понятно, тут живет нелюдимый холостяк. Старая газета вместо скатерти, ну и рожи. Не поняла? Парвати, негромко позвала Лаванда подругу, пытающуюся что-то разглядеть в очаге с разрешенной пока дистанцией. «У нас что, летом Гринготтс ограбили? Во сне у Будды?» Без энтузиазма поддержала шутку Патил. «Посмотри, что официальная пресса пишет, а то я начинаю сомневаться в своей памяти». Некоторое время девчонки изучали историческую заметку. «Колдографу, премию Мерлина», — буркнула Парвати. «Что там было-то?» 31 июля, день рождения героя, ответила Браун, 11 лет, скучная передовица о том, что в этом году он будет явлен миру и поступит в Хогвартс. Вот эта сенсация затмила бы любого героя, покачала головой Парвати, глядя на аршинный заголовок под одной из чашек. Одной статьей точно не обошлось бы. Тут ты права, подруга, кивнула Лаванда, такая жемчужина подметных новостей. Впору пожалеть, что выносить ничего нельзя. А давай вернемся сюда еще раз, но без этих обещаний. Пес на подстилке тихо заскулил. Акстись, нахмурилась Патил. На этой скатерти наших мальчиков чаем поет. Забыла? Да, ступила, согласилась Браун. Скатертинку будут искать. Но хоть копию-то сделаешь. Нельзя, опять отказалась Парвати. Нельзя выносить то, чего не принес с собой. Я сделаю матрицу, а в спальне перенесу на бумагу. У тебя память цепкая, срисуй колдографию. На каникулах через Думасброс проявим, я на стену повешу. Такие рожи, это что-то, буду гостей морить со смеху. Готово, отозвалась сосредоточенно молчавшая все это время Падма. Так, все смотрите сюда, вот эта тонкая ниточка по полу, видите, не наступать ни в коем случае, переступать высоко. Теперь здесь, вставать можно только на эти два пятачка, давайте аккуратно. Три заговорщицы, потеснившись, расположились около очага. Гибридский черный, пробормотала Лаванда, глядя на матово-черное яйцо. Норвежский горбатый, возразила Падма, смотрящая туда же из-за спины Парвати, им пришлось уместиться на одном пятачке. Золотистых крапинок нет, видишь, ни то, ни другое, вынесла вердикт внимательно изучавшая яйцо Парвати. Это вообще не живое, и не мертвое. В смысле, оно не живое, минеральное. Уверена, да, поди, меняемся. Сестры отступили с пятачка и поменялись местами. Специалист по неживому принял эстафету у специалиста по живому. Анимированная лепнина, сказала Падма, присмотревшись. Малый небоевой трансголем с автономным поведением. Голем, удивилась Лаванда, это же просто яйцо, оно не двигается. Там внутри зверушка, уверила Падма, выводя палочкой несколько волнистых кругов над яйцом. Маленький мокрый дракон, пока спит, не трогай, скорлупа горячая. Зачем сажать голема в яйцо? Удивилась Браун, убирая любопытную руку от манящей черной поверхности. Не проще ли ну, просто поменять втихаря яйцо на игрушку, когда придет время показать вылупившегося птенца? Может, зрителям хотят показать момент вылупления, пожала плечами Падма. Мастеру такие сложности не были принципиальны, наверное. Сложная штука, спросила Парвати. Весьма. Папа не смог бы, наверное. Разве что дядя Махан. Падма выплела еще несколько осторожных вензелей. Он вылупляется и некоторое время растет. Полет не заложен. А по-моему, тут даже огнемет небольшой есть. Чем он питается? Не унималась любительница живого Парвати. Ничем. Потребляет специальную пасту, когда от него требуется дальнейший рост. Чем больше давать, тем быстрее растет. Он опасен, перенесла разговор в более практичное русло Браун. Удрать может, пожар устроить, только если направит хозяин. Покачала головой Падма. Это, малый голем, в него не вложено души, даже животной. Поведение автономное, но не самостоятельное. Уже проще, вздохнула Браун. То-то Поттер спокоен, как слон под Махараджи, буркнула Парвати. Но я не понимаю, зачем Хагриду нужна была эта книга по уходу за птенцами. Людское поведение, это ваш Дайра, ответила Падма, сходя с пятачка и давая рассмотреть яйцо Парвати. Могу добавить, что держатся такие игрушки не больше месяца. Может, это был спектакль для компании рядом, пробормотала Лаванда. А может, мы ж целую неделю копались, тут что угодно могло произойти. Без подготовки я вас и впредь никуда не пущу, рассеянно возразила Падма, водящая палочкой над газетной скатертью. Да и отлучки лесника нужно было дождаться. Нам, кстати, пора бы уже сворачиваться, спохватилась Парвати. Удачу дразнить не стоит, Лаванда, худшие мы исключили. Но там на столе я обнаружила интереснейшую. Я сняла матрицу, отчиталась Падма, со всей газеты, на всякий случай. Тогда выходите наружу, я затру аурные следы, распорядилась Парвати, присаживаясь рядом с псом и переходя на певучие контральто. Видишь, малыш, мы ничего не тронули. А теперь засыпай спокойно, пока хозяин не придет. Обратный путь подруги решили проделать через виадук. Эта дорога длиннее, но безопаснее. У лежащего на коротком пути главного входа любят околачиваться патрульные преподаватели и миссис Норрис. Маршрут-то натоптанный, для дураков. Движение проходило под шепот делового совещания. Где еще в замке можно спокойно поговорить без лишних ушей? Что сообщаем Гермионе? Ничего, ответила Парвати Лаванда. Она побежит докладывать старшим. А у нас тут как раз два подозрительно талантливых специалиста по трансфигурации. Наш декан и наш директор. И что я в ней только нашла? Вздохнула Парвати, сокрушаясь, впрочем, не очень искренне. Маглокровка в квадрате. Нужно доверять своему чутью. Сестрица, отозвалась Падма, ты ее маглокровную лепнину видела? Ну, согласна, за полгода, весьма неплохо, была вынуждена признать Парвати. А помнишь, Поттер тогда пробубнил, свет и порядок, продолжила Падма. Я вот думаю, другие, если у нее такой порядок, то каким же будет свет? Подруги миновали выложенную камнями дорогу и ступили на длинный виадук. С минуту все трое шли молча, обдумывая сказанное, и ее абсолютная память Кстати, добавила к сказанному Парвати, вряд ли это просто так, нужно познакомиться с ее родителями, решила Падма. Давай на пасхальных каникулах куда-нибудь вместе сходим для начала, Лаванда, ты как, да ее ж от экзаменов не оторвешь, будет сидеть Сиднем в библиотеке, домой не поедет. Намекнем, что все усваивается в два раза лучше после нескольких дней отдыха, возразила Падма. «Кстати, а кто у нас мастер мягкого увещевания?» «Ладно, уговорила», — вздохнула Парвати. «Но главную проблему мы сегодня не решили, только еще больше вопросов откопали». Опять ненадолго воцарилось молчание. «Поттера бы изловить, наконец», — пробурчала Лаванда. «Прижать в темном углу, сверить часы, обменяться новостями. Как бы он сам тебя не прижал», — фыркнула Парвати. «От него дождешься», — отмахнулась Браун. «Вы вот...» «Кстати, знаете, что он по утрам в озере плавает? В смысле, с жаборослями или китовым жиром? Нет, в плавках на. Просто в плавках, короче. Обалдеть!» Восхитилась Парвати. «Я должна это видеть. Слушай, нужно завтра проверить воду в озере. Вдруг она тут весной аномально теплая, а мы клювом щелкаем? Ну конечно, я охотнее поверю, что его научили те русские, что приезжали на Рождество. Говорят, у русских все в прорубях купаются». «Что такое прорубь? Подруги, мы подходим к замку», — прервала тихий разговор отвечающая за безопасность вылазки Падма. «Замолкаем до гостиной». Заговорщицы послушались. Требование было разумным. Большинство шалопаев миссис Норрис находит на слух, уверенно отличая болтающих без остановки гриффиндорцев от ходящих по замку молча преподавателей, в который раз подтверждалось мудрое правило «вышел на дело, не трынди за жизнь, сычек». Наступил апрель, весны стало больше, радости стало больше, работы тоже прибавилось. Приближались пасхальные каникулы, а с ними и развязка истории с Норбертом. Как я и предполагал, отсутствие жизни в яйце обнаружили не сразу, но дней через 10 из очень похожего матово-черного эллипсоида вылупился птенец, крошечный анимированный робот. Директор дела на самотек не пускал и оперативно предоставил замену пострадавшему инвентарю. Я наведывался в хижину каждый второй-третий день, остальные плановые ежедневные визиты боевой тройки пропускал. Мне кажется, директора устраивала моя умеренная активность. Он скорректировал свое мнение обо мне и показывал этот спектакль не только для меня одного. Ничего страшного в том, что лекцию для колхозников попавший на нее дачник смотрит в полглаза. Дракончик рос не по дням, а по часам. Я решил не умничать, озвучивая вслух свое мнение об этом феномене. Мое умение играть в шахматы проверил Снейп. Выловил на очередную отработку, выиграл десяток партий, обругал за то, что отрываю его от важных дел, и выпнул наружу. Фору ферзя он мне дать не додумался и на одной-двух партиях останавливаться не стал. Ему тоже нужен партнер для битья со свежей манерой игры. Дон Пивс воплотил свои угрозы, и в середине марта я совершил свой первый короткий заплыв. Сразу после него мне предписывалось обернуться совой и спешить в замок, под традиционное обтирание мокрым полотенцем до красной кожи. К сожалению, первоначальное место для заплывов было выбрано неудачно. По наивности там же, где я бегаю у дороги, ведущей вдоль озера в Хаксмит. Уже через неделю меня начало доставать паломничество ранних пташек в придорожных кустах. Пташки были в основном из прекрасной половины, но зато с самыми разными цветами на мантиях. Я не пойму, что именно в своей жизни они еще не видели. Пацана в плавках, холодную воду, Поттера без очков, пришлось перебираться на противоположный берег, пусть у безымянной речки, впадающей в Черное озеро. Дорог там не было, лишь каменисто-песчаные косогоры да колючий кустарник. Птице добраться легко, а человеку, пыль замучаешься глотать. Одно неудобство. Вода в окрестностях устья была холоднее, речка стекала с гор. Утепление всех факультетских спален я закончил еще в январе. К февралю расправился с теплопередачей в теплице. Некоторые неотложные меры по налаживанию не связанных с теплом чар, восстановление загона в зельеварне, например, завершил к марту. Таким образом, в апреле руки у меня оказались развязаны, и это было кстати. Начинались наиболее тяжелые деревенские работы. Посевная. Но перед высаживанием будущего урожая огороды нужно было вскопать. Огромные деревенские наделы, а не культурный газончик перед домом. И во вскопке нуждались оба хозяйства. И Лавгудов, и Уизли. Почему и тех, и других? Потому что помощь была взаимная. Мы помогали им, а потом они помогали нам. Так получалось оптимальнее. Что интересно, никакого обмана не было. Если в этом году Молли решит нас продинамить, В следующем она будет волочить посевную в одиночку. Все происходило не за страх, а за совесть. Земельное хозяйство делилось на две неравные части. Обширные делянки для неприхотливых культур вроде картофеля или овса, и грядки для ответственных капризных посадок, зелени, магических корнеплодов, сырья для зелья и прочего длинного списка. Последняя категория земель вспахивалась одинаково, лопатами и детским трудом. А вот промышленные территории в наших хозяйствах обрабатывались по-разному. У Лавгуда имелся мотоблок, это условное название. В движение его приводил непеределанный, извините, зачарованный, бензиновый двигатель с поршнями и клапанами, а силовой артефакт, ни разу не тарахтящий, работающий на магии каком-то специфическом зельевом топливе из перебродившей магической ботвы. А чему вы удивляетесь? У Уизли вон автомобиль ездит по Лондону и выглядит достаточно правдоподобно, чтобы не сшибать конфундусом каждого встреченного полисмена. Почему бы не быть артефактному мотоблоку? С ручным трактором работал Ксенофилиус. Мое участие сводилось к ежедневной помощи в зарядке его накопителя, специально летал в это время в деревню каждый день. Луну мы единодушно решили на год от этой обязанности отстранить. Думаю, в следующем году я тоже встану на плуг. Попеременно с Ксенофилиусом или вместе с ним, на второй. Впрочем, о чем это я? С чего бы мне вообще быть в чем-то уверенным в следующем году? Но не будем о грустном, ибо у Уизли площади под картошку вспахивались иначе. Эксплуатированием неоплачиваемого труда садовых гномов. Сразу оговорюсь, я не понял, как это работает. Видимо, это колония каких-то магических животных-симбиантов, помогающих с земляными работами. Живут в норах у Уизли в саду. Те мелкие дымоходные трубы под деревьями были из их жилищ. Как с ними договариваются, как управляют, чем расплачиваются, мне, маглу, никто объяснять не стал. И в чем в точности состояла цель той потехи, которую мы устроили на троих, мне тоже не рассказали. Выглядело это так, будто колонию нужно разбудить из спячки, выгнать из нор, выловить всех до единого, и я не знаю, что дальше. Отмыть, удалить паразитов, накормить, этим занималась Молли. Нашей задачей было отлавливать эту погонь, сажать в сетчатые мешки и сваливать визжащие и бьющиеся кули в специальный лай на заднем дворе. Как-то раз, уже будучи совой, я видел работу муниципальных служб по контролю голубиной популяции на площадях. Так вот, тот бедлам и рядом не стоял с нынешним сюром. Набитые сотни птиц сети хотя бы не визжали и не пытались тебя укусить. Так или иначе, но именно здесь Молли требовалась наша с Луной основная помощь. Потому что охота была загонной, и минимальное число участников для нее – трое, не считая самой Молли на заднем дворе. Прошлой весной, вероятно, мобильная бригада состояла из Джинни, Луны и Рона, но в этот раз Рон выбыл в школу. Что Молли будет делать в следующем сезоне, неизвестно. Очень выручали скользунки. Нам выдали защитное снаряжение, запас сеток и подробный словесный инструктаж, и мы гонялись за сволочными кротами-переростками с раннего утра до позднего обеда. Обедом нас щедро накормила умаившаяся хозяйка. Зелья и невкусных блюд на столе не было. Подробных хозяйкиных расспросов «ты с кем живешь?» мальчик тоже не было. Молли, накрыв на стол и что-то быстро перекусив на ходу, поспешила на задний двор. Сейчас же мы, вместе с Джинни и Луной, вскапывали грядки у Лавгудов. И сияла нынче Джинни, как начищенный медный чайник, как обожравшийся сметаной кошак, которому больше некуда спешить, потому что все нужное у него уже есть. И причины тому имелись. 1 апреля у Джинни, день рождения. О дурацком дне дураков помнят только маглы, и это к лучшему. Было бы у магов куда больше фингалов под глазами, начни они вспоминать всякие глупости не ко времени и не к месту рядом с рыжей ведьмой. Древесина у палочки Джинни, тесовая, редкий выбор. Одни говорят, к темным искусствам склонна, другие, и светлым защитить сможет, но я сформулирую проще. Плевать владельцу тиса на оттенки, сочтет целесообразным, применит, чтоб добро не пропало. А еще это, боевая древесина, специально на дуэли не нарывается, но в бою заземлит наглухо и без церемониальных поклонов. Владельцы тисовых палочек известны наперечет, каждый, по-своему. У Валдемарта, например, была именно тисовая. Словно желая до предела сгустить краски, длина палочки у Джинни оказалась 14,5 дюймов. Это много. Мне известна только одна палочка длиннее этой, у Хагрида. По слухам, у правой руки Валдемарта, Беллатрис и Лестриндж, она и то короче была. К такой палочке, конечно же, должна прилагаться достойная кобура у всех, кроме Джинни. чем тебя место за поясом не устраивает, магл? Ее тут лучше видно, всем желающим и не очень. И вообще, куда пялишься? Так что подарил я Джинни другое, метлу. Любой завсегдатай Косопереулковского все для квиддича брезгливо обошел бы этот позор нерадивого дворника по противоположной стороне дороги. Грубо вырубленная толстая жердь из какого-то неизвестного вида лещины или подобного ей сорного кустарника. Не то что не ошкуренная, кору никто не снимал. Темно-зеленая, кривая, суковатая, со следами обрубавшего ветки топора. Веник, из такого же темно-зеленого хвороста, безобразно торчащего во все стороны. Не иначе как для того, чтобы плохо высушенная палка древка не рассохлась, в нескольких местах она перемотана толстым проводом, магловским, в красной пластиковой изоляции. Несколько подозрительного вида заплаток, и название этого шедевра, выцарапанное перочинным ножом по коре, словно подростковый автограф на березе в парке. Сычек, каюсь, это был мой последний тест для Джинни. Что это у нее? Меркантильная расчетливость по престижному изделию или настоящая тоска по небу? И Джинни этот тест уверенно прошла. Молли, произнес Ксенофилиус, преподнося подарок от Лавгудов. Тут у меня нашлась одна неудачно зачарованная метла. Больше он ничего сказать не успел. Деревню огласил совершенно нечеловеческий визг, а Ксенофилиуса едва не раздавила в объятиях повисшая на нем рыжая фурия. Мгновением позже они исчезли, и фурия, и метла. Праздничный обед в норе в тот день был сорван. Рыжую не могли дозваться целый час. Отсутствовала на радарах. Пришлось переносить торжество на попозже. Если вы заподозрили в непрезентабельной самоделке наличие скрытых талантов, вы на верном пути. Неказистая заборная жердина армирована струнами из углеродного моноволокна, мною, и защищена качественными чарами неразрушимости, мистером Лавгудом. Ничего ей не сделают даже тысячи бладжеров. Два мощных накопителя обеспечивают резерв тяги при внезапных погонях и убирают лишние при резком торможении. В силовую часть я вложил все, что знаю о метловых плетениях, и даже кое-что из того, что мне в Британии пока не встречалось. Прутики на метелке, с изменяемым вектором тяги, на марше складываются в компактный аккуратный жгут, а при резком маневре, ощетиниваются в нужную сторону. Это работает только в воздухе и потому стороннему наблюдателю незаметно. Метелку закрывает мантия наездницы, да и быстро они носятся мимо зрителей, эти снаряды. Да и опасение посадить занозу от этого бурелома мгновенно пропадает, стоит только решиться и взять метлу в руки. Ни одна грубо обработанная деталь по факту ничего не цепляет, не царапает и не рвет. Шершаво-бархатистая поверхность коры удерживается рукой увереннее, чем традиционные лощено-лакированные древки. Прекрасная подушка, уродливо искривленная палка внезапно оказывается искривлена именно там, где того требует анатомия седока. Обмотки непростой имитации магловского провода, именно в тех местах, где метлу держат в руке, подогреют пальцы зимой и не дадут запотеть летом. Невзрачные стремена выполнены из нержавейки и не заржавеют. Остался нераскрытым вопрос, почему же мистер Лавгуд назвал подарок неудачно зачарованным? Это вишенка на торте. На метле может летать только наездница. Под руку парня сычек даже с земли не шевельнется. Эта метла ощутимо лучше ливня. Молнию в руках мне держать не приходилось, но не думаю, что она превзойдет сычека больше, чем на пару вершков роста. Уродливая форма – это не только тест. Это защита от экспроприации, мне она больше нужна. Большинство наблюдателей не увидит в ней уникальных летных характеристик, потому что смотрит на шильдики. Большинство специалистов по полетам не смогут сесть, потому что парни, что не менее важно, и Джинни не сразу поймет, что именно получила себе под задницу. Только если пересядет для пробы на Нимбус, сравнить ощущения. А почему темно-зеленая? Ну, помимо сегодняшней немодности такой раскраски в популярных метлах, этот цвет неплохо идет к рыжей шевелюре. Слушай, подлунная, скажи мистеру Лавгуду, что если вам будет нужна помощь по хозяйству, зовите меня, сообщила Джинни, вдавливая лезвие лопаты на полную глубину в слежавшуюся за зиму землю. Мама еще не поняла, но я-то на братских вениках полетала. Не больно-то неудачно мой совенок и зачарован. Джинни – настоящий двужильный трактор. Она обожает отдохнуть с огоньком и развлечься с выдумкой, но если нужно работать, никогда не филонит. Вот и сейчас, свою полосу копает быстрее нас, и останавливается только для того, чтобы не убегать вперед от беседы. Я уже вспоминал сегодня Рона или еще нет. Папины мозгошмыги говорят, что эта метла не обошлась ему и часа детского труда, протянула Луна. «Ты, главное, сама на ней не убейся, жареный стриж». «Это да», — тряхнула пережаренной гривой Джинни. «Я теперь на крыльях, как у стрижей. Скажи мозгашмыгам, чтобы не болтали небылицы, передали мои слова твоему папе. А то я сама приду и поблагодарю за опробованную попытку убиться. Вот зачем ты это сделала, а? Думаешь, нам было бы веселее, если б тебя не стало? Да там ничего и не было, подруга». Джинни подняла вывороченный из земли камень и отбросила его прочь с огорода. Только грозой запахло и пылью колючей обсыпало. Я уж было думала, что метлу угробила, но она оклемалась. Я вздохнул. Электрогравитация, неизвестный пока на Земле техномагический эффект, для парения подходит не очень, а вот для мгновенного безинерционного останова в поле притяжения, вполне. Третий накопитель в сычике, аварийный, срабатывает при ударе о землю. Действительно, сильный запах озона и превращенный в наэлектризованную пыль грунт при срабатывании. И метла, которая не может высоко подниматься с четверть часа, пока накопитель не перезарядится. Я сделал Джинни этот аварийный парашют на крайний случай. Как чувствовал неладное, специально ограничил полет метлы, пока сработавший парашют вновь не придет в готовность. Потому что Джинни опробовал режим «А что?», если врезаться метлой в землю уже на четвертый день, и наверняка бы немедленно попробовала «А что?», если сделать это 10 раз подряд. Весело же, твоя метла перезаряжала систему спасения, ведьма, пробурчал я, вот и не летала. Да я уже сама поняла, согласилась Джинни. Магл, я хочу пить. Я достал из сумки бутылку с компотом. Джинни у нас водохлеб. И когда она оценила мою сумку, не ту, что с совой, а сделанную мною для магла, с меньшим облегчением веса, назначила меня своим водоносом. И нет, у нее не диабет. Даже если бы я не видел это сам, у детей магов диабета не бывает. Легко корректируется в Мунга. Дети-волшебники вообще на удивление живучи. Просто некоторые экстремальные эпизоды их выживания могут плохо отразиться на дальнейшей продолжительности жизни. Странности с тобой накапливаются, магл, сообщили мне, возвращая бутылку и начиная серьезный разговор. Мне с самого начала не понравилась твоя сумка. Так и чего тут, удивился я, отбрасывая к границе делянки каменюку собрата Джинниного. Скользунки ж работают. Или ты о ее синем цвете? Да плевать на цвет, отмахнулась Джинни, сегодня щеголявшая в тканевых чулках разной расцветки, серой и коричневой. Ладно, допустим, но вот гномы. Мама бурчала накануне, что выловить их могло не просто и потянешь ли ты, а ты их столько нахватал, меня едва не обогнал. Ну эти, как их, скребы ваши, это не маглы же. Честно говоря, я не знал, что ей ответить. Кто бы мог подумать, что эта вонючая погонь еще и сертифицированного мага требует для своей поимки. Но Джинни по обыкновению плохо меня слушала, если думала о своем. «Эта мама еще не знает, сколько тебе лет», — пробормотала она. «Сколько Саргасу на самом деле лет, не знает вообще никто», — пропела Луна, передавая мне свой камень для выбрасывания за межу. «Правильно мыслишь, подруга», — Джинни энергично вогнала в землю лопату, что-то с хрустом там перерубая. «Ну-ка, саргасть, фу, магл, сколько тебе и вправду лет, а? На 11 ты не выглядишь. Могли тебе родители наврать, а? Милая непосредственность». Джинни не оскорбляла, ее это искренне интересовало. «Да кому нужны все эти танцы с деликатесами, если все всем понятно? Сама понимаешь, если родители берутся за это серьезно, нам, детям, мало что можно им противопоставить», вздохнул я. Тут главное, вовремя начать врать и не путаться в показаниях. Тут, главное, помнить, что у меня и самого нет никаких твердых гарантий, что мне 11, я родился 31 июля и меня зовут Гарольд Поттер. Мало ли чего там мне окружающие в уши льют, мы все за вас волнуемся, это мне тоже льют. И чего, верить этому, все как в гоблинских контрактах, абсолютно правдиво и ни к чему не обязывает, произнесла Джинни чью-то цитату. «Зайдем с другого лаза. Ты точно ничего не получал? Письма? Приглашения? От ваших? ХМ. А как ваши волшебные письма попадают к неволшебным маглам? Почтальонам? Совами? Баран? Леди младший редактор, ты хоть проверяла? Он читать умеет? Сказки он мне читать отказывается, убийца метил», со вздохом ответила Луна. «Да типун же тебе на язык, магл, дай попить». Чем-то искренне расстроенная, Джинни выхлебала не меньше трети за раз. «Ух, спасибо», девчонка перевела дух, вернула мне бутылку и продолжила. «Бойся ее слова, Саргас, раз уж решил жить с ней рядом, а то она как ляпнет иногда, а отменить сказанное ею, Рыжая сокрушенно покачала головой и вернулась к лопате. «Летай осторожнее, рыжая ведьма», — произнесли рядом тихим и неравнодушным голосом. «И тогда убиваться будут чужие метлы. Я обдумаю твои слова, лунный лучик», — Джинни вздохнула. «А сейчас вернемся к нашему барану. Запоминай, магл». Прилетает сова, кидает письмо в ящик, и оно оказывается в доме. «Повтори, у нас почтовый ящик, снаружи у забора», — возразил я. «Зачем? Вам своих ног не жалко? У нас письма почтальоны разносит. Ездит по дороге вдоль забора, кидают в ящики тут же. Делать крюка к дверям каждого дома они не станут. Забавно, но не важно. Значит, сова кинет его в ваш ящик у забора». «Ясно», — вздохнул я. «Объясняю устройство нашего быта, ведьма. Прямо под почтовым ящиком у нас стоит поганое ведро, большое и с дырками. Раз в неделю мы разжигаем там костерок, открываем ящик и выгребаем в огонь все, что туда накидали за неделю. Конец истории. Зачем? Рыжая аж копать перестала. Там же что-то важное может быть. Зачем устраивать почтовый ящик, если ты все сжигаешь? Спам, ведьма. Торговые объявления. Я выбросил за межу очередной камень. Коммерсанты платят почтальонам за каждое разнесенное объявление. Почтальоны их разносят. Больше они не разносят ничего. Почта выродилась. Ничего важного в ней давно нет. Так убери почтовый ящик. Зачем вы его выставили? Уберите, и никто не будет ничего разносить. Будут. Им платят за каждое письмо. Помнишь, будут приносить и кидать на землю. Почтовый ящик – это мусорное ведро. Общественный уговор, чтобы не избивали почтальонов. Вы кидаете сюда, мы опорожняем раз в неделю. Начнете обклеивать деревья, отобьем почки. Я не понимаю вас, магл. Ну, пойдите набейте вашим почтальонам рожи, чтоб вообще к вам дорогу забыли. Да они-то здесь при чем? Гадит автор объявлений. Это они настаивают на том, чтобы их мусор был разнесен по каждому дому в Англии. Зачем они это делают? Нет, погоди. А может, там и вправду что-то достойное, в тех объявлениях? Они достучаться до вас хотят? Ты правда думаешь, что можно сообщить о чем-то достойном настолько гадким способом? Ну вот подумай сама. Авторы объявлений прекрасно знают, насколько люто люди их ненавидят. Но они все равно разносят повсюду свои отходы. Вот скажи, может ли быть хоть малейший шанс, что у этих мерзавцев припасено для тебя что-то хорошее? Если они неразборчивы в одном, они неразборчивы во всем. Рыжая смотрела на меня в полном обалдении. Магл, я понять хочу. Ради чего, если все получатели писем сразу же их выбрасывают? Не все, к сожалению, вздохнул я. Один или два на тысячу прочтут и сделают заказ. Вот из-за этих мудаков и страдают все остальные. Джинни вернулась к лопате и сделала несколько молчаливых, но энергичных выворачиваний грунта, после чего продолжила то же самое, но уже с озвучкой. Маглы, психи, бурчала она в такт каждому всаживанию лопаты в землю. Ненормальные, шизанутые, больные. Я тоже самое часто думаю о магах, но расстраивать рыжую ведьму мы такими словами не будем. Налетит, побьет, а кому от этого легче? Не хватало нам еще драться за чужой цинизм и паскудство. Выкорчевал и отбросил очередной камень. Вот странно, каждый год эти грядки тщательно перекапываются, а камни выбрасываются. Каждый год выкапывается одинаковое количество камней. Они что, из-под земли поднимаются? К свиньям ваши заморочки, вернулась к разговору Джинни. Приглашение в Хогвартс сильно отличается от магловских объявлений. Пергамент, зеленые чернила, вам предоставлено место. А ты думаешь, сегодняшний спам настолько прямолинеен? Простая листовка, у вас открылась новая цирюльня с картинкой и картой? Я усмехнулся. Такое точно никто не читает. Все именно так, как ты описываешь. Нестандартный фигурный конверт, сургуч, имитация чернила и рукописного текста, а внутри... Я вздохнул, отвлекся на очередной камень и продолжил. Вы выиграли в лотерею. Месяц бесплатного бритья в нашей цирюльне. Я нигерийский принц и хочу подарить вам 1 000 000 фунтов. Вам предоставлен бесплатный тур на Мальдивы. Вам предоставлено место в школе волшебства. Вам заблокировали карту. Для... Что? Джинни аж подпрыгнула. Что ты сказал? Ну, кредитная карта, это, да к лешему ваши пасьянсы. Что ты сделал с письмом? Про школу волшебства, отправил в костер, пожал плечами я, и, видя, как у девчонки сжимаются кулаки, отступил на шаг. Да что не так-то? Волшебство в том ведре, в каждом первом письме, чарующий аромат, волшебный пылесос, магический удлинитель, М-ресниц. Рыжая аж лопату уронила и, по-моему, собралась заплакать. Я откровенно растерялся. Шутка зашла слишком далеко. Нужно выводить беседу на весеннюю обстановку вокруг. Луна отложила свой инструмент, подошла и обняла подругу. «Я тебе не мешала, Саргас», — сказала она без улыбки. «Ты права, Джинни, прости, пожалуйста. Неудачная шутка. Не думал, что для тебя это так важно. Для тебя стараюсь, придурок». Зачем-то вытерла она лицо рукавом. «Дай попить». Вернув мне окончательно опустевшую бутылку, Джинни взялась за лопату и молча вскопала половину полосы. «Не знаю, магл, почему ты дружишь с ведьмой, но так рьяно отбрыкиваешься от шанса стать волшебником самому», — буркнула она. «Но дело твое. Наши такое на произвол судьбы не бросают, так что ты, походу, и вправду пустышка. Зато это он придумал название твоей метле», — задумчиво подсластила кислую атмосферу Луна. «Правда, что ли?» Джинни чему-то улыбнулась и на глазах повеселела. «Ну, тогда прощен, магл. А-а, у меня корень ползучего парея. Держите его. Ночной рейс на Остробашню. А Финниган?» — спросил я. «Здесь каждая пара рук на вес золота». В хижине Хагрида царил бардак и частичный разгром. Пол был усеян куриными перьями, пухом, лапами и головами. Повсюду разбросаны обрывки вещей, составлявших некогда убранство скромного жилища, таких, например, как разодранная подушка, лоскуты от покрывала или остатки русских шуб. Пух, кстати, из этой подушки и налетел. Ну и множество пустых бутылок из-под бренди. Яблочного, дешевого, из местных кислых сортов. Занавески на окнах все еще оставались плотно закрытыми. В хижине не мешало бы проветрить. Поужинал пирожками, которые ему, Уизли, осекся. Короче, со сральника не слазит. Его задница что-то знает, не иначе. Близнецы ни при чем, не надо наговаривать. Дин Томас, да он еще осенью отвалился, после твоей трусливой дуэли. Безусловной доминантой сегодняшней инсталляции являлся он, ящик с оказией для Чарли, размером с просторный гроб для подростка. Вес соответствовал. «Зови братьев, Рон, нам это не донести. Если Дамблдор таким нехитрым способом пытается вызнать мои магические способности, то это глупо. Но и рвать себе спину банальной грузопереноской я тоже не собираюсь». «Сами справимся», — возразил Рон, беспечно махнув перевязанной рукой. «И это, мантию-невидимку хорошо бы накинуть, а то найдут на раз». «Что? Прости, отвлекся я от поиска вариантов решить задачу без повреждения опорно-двигательного аппарата. Какую еще? Да хорош больного лепить», — разозлился Рыжий. «На Рождество тебе прислали, не выделывайся. Вы уже замучили меня этим Рождеством», — вскипел я в ответ. «Только-только следствие по свитеру закончилось. Теперь еще мантия какая-то на очереди. Я заведу себе клюшку для гольфа и буду зашвыривать в камин все долбанные коробки, вывалившиеся мне под елку в следующем году, не глядя. И то говно, что сверху за завтраком падает, тоже в топку. Да куда ж она тогда делась, если не у тебя? А почем мне знать?» – удивился я. «Как она хоть выглядела? Да как мантия, блин, только невидимая, невидимая. Разумеется, я просто не мог ее не заметить. Угу. И твоим братьям, конечно, такая вещь совершенно ни к чему». Рон замер с открытым ртом. Столь очевидная идея, как кража подарка из-под елки, ему в голову не приходила. «До сих пор не понимаю, зачем Дамблдор выдал мантию мне, а не близнецам. Да что там, они бы даже согласились отдать за нее карту мародеров, еще и приплатив сверху золотой акцией во всех будущих авантюрах. Отлично, выиграем месяц-другой, свалив обоснованное подозрение на плутоватый дуэт, а там и летние каникулы подоспеют. Чувствую себя хихикающим мерзавцем в замке темного властелина. Да как же мы без мантии-то?» – растерялся Рон. «А как же мы с мантией бы, интересно?» – возразил я. «У нас тут не вилл, я и этот ящик для роялей, и ты где-то сбоку. Это точно была именно мантия, а не шатер для невидимого шапито. Ну, я бы мог сверху сесть», — внес Рац предложение Рыжий. «Очень хотелось резюмировать, у вас тут конкурс клоунов, я не нужен, и цинично пойти спать». Хагрид, с сожалением свернул я завораживающий вид на детскую мечту и возвратился к реальности. «Помоги донести нам этот ящик до вершины башни, Норберт», — простонал великан, смахивая крупную слезу. Хозяин хижины пребывал в расстроенных чувствах и несколько измененном состоянии сознания. «Я уже говорил, что помещение сильно нуждалось в проветривании. Ему миссис Норрис и шагу не даст ступить», — громко вступился за лесника Уизли. «Она всегда за ним по пятам ходит. Вы ж собирались под мантией идти, Для порядка зацепился я. Зачем вы меня звали? Напялили бы мантию на Хагрида, он эту бандуру на плече донес и не заметил бы. Да он, это, агр, алр, у Хагрида аллергия на миссис Норрис. Впервые за вечер подал голос Невиллу, а чихает он оглушительно. Как же он пса-то своего кормил ежедневно? Хотя понятно, там короткая дорога. Главный вход, центральная шахта, третий этаж. Получила возможное объяснение еще одна загадка. Почему все вокруг вынуждены давать большого крюка, избегая естественного и удобного пути через центральные лестницы? Я вздохнул и вызвал Тимпус. План придется вводить несколько раньше. Невиллу, нужно вытолкать этот ящик наружу, волоком. Пристраивайся со мной, будем толкать. Рон, открой и держи дверь. Там же ступенька, баран. Мне без разницы, бутылкам тоже ничего не сделается. Да там же Норберт внутри. Нет там никакого Норберта. И биоробота тоже нет. Вообще ничего живого или магического. Только полцентнера бренди в бутылках, судя по глухому звону. Дверь открой. Или вали спать и не мешай нам. Невиллу, давай, поднажмем. Гарольд, а дальше-то что? Уточнил Невиллу, подходя к моему торцу. Увидишь, вдвоем мы вытолкали ящик на утоптанный пятачок перед хижиной. Действо сопровождалось разномастным грохотом перекатывающихся бутылок и усилившимся похоронным воем Хагрида. Гроб выносили и опускали в могилу. Я не понимаю, его что, очаровали? В мозгах покопались? Он не мог не видеть, что в заколачиваемом ящике нет ничего, похожего на дракона. И кто устроил этот разгром в хижине? Зачем? Или, Хагрид, в случае чего, подтвердит следствию, что в ящике был дракон. Зачем? Он же первый и пойдет под приговор как организатор. Мы вообще никакого дракона не видели, ящик запечатан. К чему такой размен? Что дальше, Гарольд? Отдышавшись, спросил Невиллу хижины. Дальше, вот, сообщил я, вытаскивая из сумки план. Рон разглядел новый тактический фактор, выпучил глаза и заорал. Метла, где ты ее взял? Украл? Он что, по-фанатски отслеживает размер моих доходов и расходов? Это моя метла как ловца, спокойно парировал я, добавляя к снаряду ремни, которые так и не нашел когда-то Слим. Взял на время, потренироваться перед матчем с Рейвенкла. Ночью, дык, днем-то квиддичное поле расписано по минутам, пожал плечами я, располагая метлу вдоль ящика и начиная прихватывать ее ремнями. Ты что, анекдота почему они ночью не играют не слышал? Убирай, не унимался рыжий. Нельзя метлу. Почему? Удивился я. Нам ящик волочить надо, руками, своими силами. Я с удивлением посмотрел на него. Нет, я понимаю, боевое сложивание, товарищеская притирка, чувство локтя. Рон, ты сам-то нести этот ящик собираешься? Нет, у меня рука. Я ж тебе говорил, тогда для начала прекращай орать. У тебя в сегодняшнем мероприятии пассивная роль. Не мешать нам и не спалить своими криками. Невиллу, помоги затянуть этот ремень. У тебя силы больше, но так нельзя, не унимался рыжий. Нет проблем, вздохнул я, отвязываем метлу, оставляем ящик здесь. Я лечу на башню один, дожидаюсь друзей Чарли, привожу их сюда. Нельзя, они недаром попросили именно башню, там защита. Рон осекся. Интересно, на Остробашне действительно имеется регулируемое окно для аппараций, но откуда бы абстрактным друзьям Чарли об этом знать? Ну а тому, что именно сегодня ночью это окно приоткрыли, я уже давно не удивляюсь. Окей, зови братьев. Ты так ничего и не возразил на это предложение. Еще один полоумный на мою голову, не впопад огрызнулся Рон. Досадливо сплюнул и отвернулся. Я спокойно поправил палочку за ухом. Попросилась наружу, когда я был на подступах к хижине. Намечается потеха, и ей тоже интересно. Невиллу, последний ремень остался. У тебя классно получается. Приладив такелаж, добавив для надежности магического приклеивания и подергав древко, я встал на ящик ногами. Метла послушно поднялась на полметра. Метловый стабилизатор исправлял возможные перекосы развесовки, удерживая платформу горизонтально. Полцентнера моих, полцентнера ящика, нормально. Метлы и не таких боровов поднимают. Я в глубокой задумчивости уставился на вершину Остробашни. 400 метров по прямой, видимость отличная. Нельзя. Попытался Уизли вернуть затее хоть какой-то смысл. Братья говорят, защита сработает, если снизу подлетать. Верю, верю. Ладно, не будем дразнить Дамблдора сверх необходимого. Невиллу, обратился я к своему единственному сегодняшнему помощнику. В вашем с Роном дальнейшем присутствии больше нет особой необходимости. Сам видишь, все, кто... кто мог, сегодня нашли причины откосить. Лонгботтом беспомощно оглянулся на Уизли. Не умничай, Поттер. Сработал за градотрядом рыжий. Там, это мало ли что по дороге может случиться. Была бы честь предложена. Я пустил метлу вперед, по дорожке к замку со скоростью пешехода. Подумав, уселся на ящик по-турецки. Рон и Невилл утопали следом, конвоем. Дорожка иногда петляла, и мне приходилось повторять ее изгибы. Мне-то все равно, над чем лететь, а конвою нет. Подумав, зажег слабенький люмос Селина за кормой. Не хочу, чтобы дети вывихнули ногу в темноте. Вряд ли нас кто-то задержит до самой башни. Дорога до пункта сегодня вычищена от случайностей и патрулей. Не понимаю, как бы мы тут перли этот ящик в темноте да под мантией. Что-то скучно. Рулежка еще это. О, есть идея. Я достал чурбачок и начал лепить автомобильный руль. На полпути спохватился и переделал в самолетный штурвал. Пробудившаяся палочка подправила детали, делая штурвал похожим на что-то реальное, известное ей одной. Под большими пальцами появились какие-то кнопки, и еще одна, крупная и красная, подальше от шаловливых рук. Я попробовал понажимать, никакой реакции. Наверное, работает только в полете. Мирную тишину весенней ночи разбавил новый звук, рокочущий, исходящий от метлы. Двигатели самолета, работающие на малой мощности. Нет, не в полную аэродромную силу, приглушенно, но очень натурально, с изменением тональности на поворотах и торможениях. Я поспешно наложил на ящик круг тишины. Не хотелось бы провоцировать окрестности слишком наглым поведением. Судя по басовитому гулу, это были не турбины, что-то винтовое, но солиднее Цессны. В Хитроу, где я ради любопытства посидел совой, винтовых машин взлетало не очень много. Поттер, придурок, что ты творишь? Не выдержал Уизли. Рулежку к ВПП, отбился я от него. Не мешай, у меня тут этот, как его чек-лист. Рулежка получалась не очень. Метла совершенно не слушалась штурвала, продолжая поворачивать сама в нужных местах. С запозданием я понял, что штурвалы на земле не работают. Эх, нужно было автомобиль делать. Так, ну а как же тогда? Говорят, там еще педали какие-то есть. Но для этого нужно ноги выпрямлять. Что за педали могут быть в самолете? Газ, тормоз, сцепление? Может, все же эти кнопки на штурвале? Нет, все еще не работают. Командир, дай хоть на земле порулить. Раздался вдруг из правого наушника голос второго пилота. Элероны проверь пока. Может, нам лучше поменять командира, пока не поздно. Как их проверять, элероны эти? Медленно и торжественно передо мной высветилась призрачная приборная панель. Очень подробная. Куча стрелочных индикаторов, тумблеров под страховкой, лампочек и надписей. Из всего этого буйного разнообразия я узнал разве что авиагоризонт. Наверное, квадратный дюйм перед пилотом стоит очень дорого. Многие индикаторы имели сразу по нескольку стрелок и шкал, будто одной этим маньякам мало. Руля среди этих кнопок не было. Где он может быть? Наверное, у второго пилота все же, недаром там тоже что-то штурвальное прикручено. Ну тогда пусть и рулит, если это его обязанность. Метла с ящиком миновала открытый участок и солидно вплыла в главный холл. Не теряясь в незнакомой обстановке, немедленно свернула в ведущий к астрономической башне коридор. По каменному полу коридора осевой линии легла иллюзорная ярко-желтая полоса. У дверей классов полоса раздваивалась, сворачивая в сторону под широким радиусом. Штурвал в моих руках зажил своей жизнью, закрепившись на положенном ему месте на панели управления. Самолет начал подрагивать на стыках, вызывая ритмичную икоту у стеклянного содержимого багажного отделения. «Он сошел с ума», — заговорил Рон негромким голосом, уверенно перекрывая шум моторов на десяток децибел. «Невиллу, у него поехала крыша, нужно сказать Дамблдору». Очевидно, приборов и кнопок прямо перед глазами этим маньякам было мало, разве что вентилятор в кабине включить. А вот чтобы сдвинуть самолет с места, на проявившемся второй очередью потолке кабины тумблеров было еще больше, чем за штурвалом. Зато стрелочки почти отсутствовали, а была целая батарея одинаковых лампочек, и тумблеры здесь были без страховки. А вот там, где у порядочного автомобиля располагается один порядочный рычаг коробки передач, здесь этих рычагов появилось 5 или 7-8, смотря что считать рычагом, а что – рубильником. И были все эти рычаги абсолютно разные, как стулья в доме Уизли. И каждый из них всем своим видом вопил тебе. Я здесь, самый главный. И куча кнопок, конечно, куда ж без них. И два каких-то ребристых колеса вращались, наверное, чтобы отбивать пальцы растяпам, полезшим в этот район не глядя и без уважения. Большинство кнопок и лампочек были подписаны. К сожалению, это был не английский язык, и даже шрифт, не латинский, но похож на него. Кириллица, эллиника. Обиднее всего, что рядом с рычагами имелась табличка с инструкцией, но прочесть я не мог ни слова. На штурвале присутствовал незнакомый мне изящный логотип. Буква И, H, что ли? Кто же был предыдущим владельцем моей палочки, интересно? Откуда она так подробно знает, что находится в кабине у пилотов? Я вот, например, это представляю слабо и сижу тут, как Уизли на лекции по топологии. Чтоб я еще раз позвал этого психа. Разорялся тем временем рыжий. Он в натуре синяк, и шутки у него синячьи. Невилл, вот скажи, как во всем этом дерьме можно разбираться, а? Мне бы тоже хотелось понять, как, хоть бы книжку какую завалящую оставили, шпаргалку для попаданца в пустую кабину. Палочка меж тем решила сделать свой посильный вклад в общешкольную викторину «Мой любимый цвет». Вдоль каменных плинтусов коридора через равные промежутки загорелись синие огоньки. Красиво. Нужно слетать в Хитроу еще раз и посмотреть на аэропорт ночью. Приободренный развитием потехи, я решил пощелкать тумблерами, теми, на которых не было страховки. Посадите любого пацана перед таким количеством кнопок и ничего ему больше не говорите, что, по-вашему, он станет делать. Большинство тумблеров ничего заметного не делали. Может, обогрев стекол включали, а может, топливо из баков сливали, кто ж знает. Из того, что удалось увидеть сразу, один блестящий рычажок включил красную подсветку приборов. После еще одного щелчка начал работу проблесковый навигационный маяк под ящиком. Следующий тумблер оживил фары, а пристроившийся рядом с ним, переключил свет на дальний. На этом везение закончилось. Еще один ничем не примечательный рычажок разбудил мерзко завизжавший зуммер и несколько оранжевых транспарантов на табло. Поспешно вернув предателя в исходное положение, известно, что быстро подобранное упавшим не считается, я против воли залюбовался выжигающим сетчатку световым столбом. Вот это прожектор. А у меня, между прочим, на следующей неделе ночной вояж в запретный лес запланирован. Ну-ка, запомним это плетение. Слышь, шизоид, жаровню свою выруби. Заорал Рон. Спалишь нас рань. Да выруби же, придурок. Тишина в буфете. Повелительно прикрикнул я, давя рвущийся наружу смех. Раньше времени, надо же, и ремни там все пристегните. Выйдем на эшелон, кофейку нам организуете. Невилл, садись рядом, экипажу нужен штурман. Я воздержусь, Гарри, покачал головой Лангбаттом. И вы это, потише все же вели бы себя. Я круг тишины поставил, успокоил я его. Мы друг друга слышим хорошо, а наружу только вопли Рона доносится. И, решившись, потянулся к самому красному и загадочному из рычагов коробки передач. Ничего не вышло. Около заветной и затейливой блимбы меня ударили по пальцам призрачной линейкой. Рано еще шасси убирать, командир, сообщили мне. И проверьте уже элероны. Сдурел, заорал Уизли. Почему только мои? Я вот думаю, Рон, задумчиво сказал я, пытаясь выворачиванием штурвала хоть как-то повлиять на направление движения. Зачем тебе твоя мантия-невидимка, если ты все время орешь? Звуки-то она не гасит. Так и если вперед нажать, он затормозит, а назад, а если сильнее, элероны и рули высоты в норме, препятствий управлению нет, сообщил наушник. Рекомендую переключиться на ближний свет. Вот еще, такую красоту окорочивать. В кои-то веки в замке стало по-настоящему светло. Ладно, доверимся профессионалу. Я щелкнул нужным тумблером. Картинка впереди сразу поскушнела, но терпеть осталось недолго. Мы уже подъезжали ко входу в астрономическую башню. Наша астробашня, самая высокая в замке, более 40 метров, 4 дюжины ярдов, как гласят легенды. Какие имеются в виду дюжины, обычные или мерлиновые, не уточняется. Вопреки обыкновению, островерхой крыши башня не имеет. Какая еще, к лешему, крыша, если самые четкие звезды на небе, в зените? Вершина, открытая, плоская, каменная, строго выровненная по горизонтали, с радиальными желобками для стока дождевой воды. Капитальные каменные зубцы и решетки между ними надежно уберегают детвору от падения вниз. Башня довольно широка в диаметре, иначе она была бы неустойчивой. После толстых несущих стен внутри конструкции остается место для сквозной шахты примерно 7-метрового диаметра. По стенам шахты наверх взбегает широкая спиральная лестница из кованой стали, заботливо отделенная от провала высоким, выше ребенка, решетчатым ограждением. Центральный ствол остается свободным и идеально подходит для организации здесь магического подъемника. К сожалению, никаких следов подъемных чар я в Остробашне не обнаружил. С большой вероятностью основатели что-то здесь планировали сделать, но не сделали. Возможно, Годрик усмотрел на верхней площадке идеальное место для утренних зарядок Гриффиндора. 40 с гаком метров, 12 этажей без лифта. Аврора Синистра, самый молодой преподаватель в нынешнем педсоставе, ей легко. Как эти лоси, Грейнджер с Лангбаттомом, втаскивали ящик в прошлом году, мне не интересно. Мне МакГонагалл жалко. Преодолев поперечную вереницу из желтых огоньков, гудящий борт въехал в башню. Я было подумал, что метла начнет вертикальный подъем, но штурман второй пилот выбрал путь через лестницу. Мы остановились перед знакомой пешеходной зеброй для слонов, белым пунктиром осевой линии и подозрительно выглядящими цифрами 00 в начале спиральной полосы. Двигатели заработали громче, тональность медленно поползла вверх. Мы отчетливо преодолели несколько собственных частот, вызвав кратковременную дрожь фюзеляжа. «Взлетаем с тормозов», — прозвучала двусмысленная фраза. «Полоса коротковата. Пристегнись, командир». Тормоза имели некоторые проблемы со входом в башню. От двигателя исходил усиливающийся теплый ветер, заставляющий трепетать факелы в башне. Меня плотно охватили призрачные ремни, а изменившаяся подушка пристроила к плечам удобную спинку кресла. Закрылки 15, продолжал сообщать важную информацию пилот. Номинал, параметры в норме. Остановившаяся было на минуту, пара рукояток на коробке передач опять поползла вперед. Рев моторов стал еще сильнее. Не зная, что делать, я ткнул в красную кнопку на штурвале, но опять получил линейкой по пальцам. «Нет режима, командир», — терпеливо пояснили мне. «Включи дальний свет, возьмись за штурвал и немного потяни на себя. Тебя четвертуют, тварь», — орал Уизли. В дверном проеме виднелась только его голова да пара держащихся за дверной косяк ладоней. Ветер из двигателей разошелся не на шутку. «Фред переломает тебе ноги, а Джордж», — выбросив рыжего из головы, я сосредоточился на управлении, выполнил требуемое пилотом. Метла мелко дрожала, и создавалось полное впечатление, будто она с трудом удерживается на месте. «Взлетный режим», — сообщил напарник. «Руд держу. Полоса свободна. Решение, командир, взлетаем», — улыбнулся я. «Будь я проклят, если не услышал справа скрип педалей». Метла стронулась с места и начала разгоняться, повторяя спиральный ход лестницы. Самолет кренился влево, компенсируя усиливающуюся центробежную силу. Под ноги неслась подсветка из белых огоньков. 120, бубнил голос справа. 140-160, рубеж, продолжаем, догадался ответить я, уловив вопросительные интонации. 180-200, штурвал плавно на себя, выполнить требуемое удалось с трудом. Штурвал внезапно стал тугим и непослушным. Белые огоньки сменились красными. Промелькнуло помещение для хранения телескопов, и мы вырвались наружу. «Безопасное», — сообщил голос. Двигатель перестал реветь еще в начале разгона, а теперь и вовсе заработал ровно. Тряска исчезла. Где-то внизу с мягким лязгом завозились какие-то мощные штуки. «Шасси убирается. Шасси убрано». Спохватившись, я быстро выключил фары. Не хватало, чтобы нашу блистающую комету увидели абсолютно все, пялящиеся сейчас из замковых окон. «Фары выключены», — удовлетворенно сообщил голос. «Фары убраны. Держи машину, командир, я уберу закрылки». Опять заныли сервоприводы, далеко позади. Метла попыталась провалиться вниз, но мы со штурвалом были начеку. Напарник, осознавая неопытность командира, убирал таинственные закрылки в несколько приемов. «Триммирую», продолжал сыпать незнакомыми терминами напарник. «Нормальный режим, эшелон, командир, выравнивай машину». «Сколько же приборов нужно маглам, чтобы просто летать, как птицы?» проворчал я, выполняя требуемое. «Будь у тебя сотня душ за спиной, ты бы тоже летал с пачкой страховок перед глазами», вздохнул второй пилот. Я промолчал, в голове роились десятки вопросов, но время задавать их пока не наступило. «Захочет, сам расскажет, или сама, давай просто сделаем круг вокруг замка», предложил я. «Ночь сегодня хорошая, ты командир», согласился напарник. «Кофе сейчас не помешал бы, буфет опять не пристегнулся», констатировал я, покосившись вниз. «Доберутся на перекладных», подхватил пилот мое равнодушие к проблемам двуногих, опоздавших на борт. «Доставай меня, когда летаешь, мне тоже нравится небо, а ведь он, то есть сердцевина палочки, когда-то был кем-то из драконьих, вспомнил я. «Я летаю не на метлах», — с сожалением ответил я. «Значит, доставай перед оборотом», — попросил дракон. «Твое тело никуда не девается в каком-то смысле». Я обратился вслух, не желая потерять ни крупицы уникальных сведений, но дракон больше ничего говорить не стал. Что же, всему свое время. Двигатель гудел спокойно и ровно, с плавными повторяющимися накатами. Наверное, обороты винтов чуть-чуть отличаются, а может, есть еще какая-то причина. Мы медленно кружили над замком, освещенным светом из окон, факелами на стенах и светильниками на дорожках во дворе. Никогда не видел Хогвартс ночью с такой высоты, вдруг понял я. В это время суток я или сплю, или ползаю в тоннелях, или летаю под проливным дождем и молниями. Интересно, помнит ли моя палочка прошлый год? Никогда не видел, чтобы с душеглотами расправлялись таким способом, ответил дракон моим мыслям. Жаль, у тебя нет сродства с огнем, но так даже лучше, надоел он мне. Снижаемся, командир, а то буфет прибудет раньше нас, позору не оберешься. 7. Низкий поклон раздумьям ездового пса Василия Васильевича Ершова. Принимаю любые профессиональные тапки, если они не усилят градус занудства текста. И да, автор знает, что никакое топливо не сливают, а описаны здесь Ан-24 или 26, исходя из пропорций груза, турбовинтовой, а не винтовой, и по дорожкам рулят передней стойкой шасси. Повествование идет от имени пацана, никогда не бывавшего внутри самолета. «Салют, парни!» — поприветствовал нас самый веселый. «Я Джон, а это Смит. Как вы это сюда перли? И вам не хворать!» Поддержал я беседу, ибо больше ее поддерживать было некому. Ездовых собак запрягли да втащили. Я сегодня откликаюсь на Фу, а рядом со мной Бар. Ну а тот рыжий молчун, Рональд Артур Уизли, на другое имя он не реагирует. Не мой, что ли? Не, он руководил погрузкой и немного сорвал голос, отмахнулся я. Рыжий молчал и немного дергался, но больше ничего сделать не мог. Я заглушил ему рот, приклеил ноги к земле и руки к туловищу. «Как там Фред? Все еще курит, как паровоз. Какой еще? А, понятно. Мы от Чарли, приятель. У вас должно быть кое-что для него». «Угу», я обозначил передачу, сдвинув ящик ногой на дюйм. «Посылка одна штука. Приятелей Чарли в этот раз прилетело только двое. И на опергруппу мракоборцев они не походили, скорее на бригаду разнорабочих из Лютного, нанятых за тот самый запас бренди из ящика. Но мало ли какие хитрецы встречаются в отделе по незаконному обороту всего незаконного, что-то она великовата. Отрежь половину», — шутник усмехнулся Джон. «Там точно все необходимое, понятия не имею», — пожал плечами я, заставив Джона нахмуриться. «Нам ничего не показывали». «Так а как же, разве это не вы?» Рыжему очень хотелось что-то заорать, промычать или показать глазами, но с наложенными на коммуникацию фильтрами его вряд ли поняли бы, даже если б заметили подаваемые им знаки. «Не, мы люди маленькие и подневольные», — покачал я головой. Коносамент подмахнул Рубиус Хагрид. «Вон, видишь, крестик на крышке стоит, можем позвать его, если есть вопросы. Вы умеете протрезвлять полувеликанов? Обойдемся без этого», — сказал Джон, присаживаясь на корточки перед ящиком. «Ты не против, я проверю таможенные пломбы?»